Иван Васильевич вернулся в Москву. Москвичи радовались, но говорили: «Не человек спас нас, а Бог и Пречистая Богородица». Воротилась и София с Белоозера. «Воздай им, Господи, по делам их и по лукавству», говорит по этому поводу летописец. Скоро пришла весть, что у реки Донца на Ахмата напал Ивак, хан Шибанской или Тюменской орды, соединившись с ногайскими мурзами. Он убил Ахмата 6 января 1481 года и известил об этом князя Московского, который зато послал ему дары. Эту эпоху считают моментом освобождения Руси от монгольского ига. Но, как мы заметили выше, Русь на самом деле уже прежде стала независимой от Орды. Событие это важно в нашей истории, как эпоха падения той Золотой Орды, которой ханы держали в порабощении Русь. Преемники Ахмата были уже ничтожны. Казимир, подвигнувший последние силы Орды, не достиг цели остановить могущество Москвы, но навлек на свои области двойное разорение от Менгли-Гирея и от самого Ахмата, а тем способствовал усилению московского государства. Думая поправить дело, Казимир пытался поднять на Москву сыновей Ахмата и выставил против Москвы войско в Смоленске. Но прежде союзник Москвы Менгли-Гирей напал на Киев, опустошил его, сжег Печорский монастырь и прислал в дар московскому государю золотую утварь из Софийского храма. Между тем подручные Казимиру князья передавались Ивану Васильевичу. Трое из них — Ольшанский, Михаил Алелькович и Федор Бельский — намеревались отторгнуть от Литвы северские земли вплоть до Березины и передать во владение московскому князю. Казимир успел схватить двух первых и казнил, а Бельский ушел в Москву. Казимир отомстил беглецу тем, что задержал его жену, с которой Бельский только что вступил в брак. Тогда же неприятель Казимира, венгерский Матфей Корвин, завел сношение с московским государем, и князь через дьяка Курицына просил его прислать в Москву инженеров и горных мастеров. В последних государь видел нужду, потому что узнал о существовании металлических руд на севере, но не было у него людей, умеющих добывать руду. В то же время молдавский господарь Стефан, который боялся Казимира, вступил в родственную связь с Иваном Васильевичем. Он предложил свою дочь Елену за сына государя Ивана Ивановича. Иван Васильевич послал за Еленой боярина Плещеева. Елена ехала через Литву, и Казимир не только не остановил ее, но послал ей дары. Втайне, покушаясь сделать вред московскому государю, Казимир боялся соперника и оказывал ему наружно знаки дружбы. Сын Ивана обвенчался с Еленой 6 января 1483 года. Родился у них сын по имени Дмитрий. Иван Васильевич радовался, не предвидя, что настанет время, когда он сделается мучителем этого внука. Заметно возрастала жестокость характера московского государя по мере усиления его могущества. Тюрьмы наполнялись. Битье кнутом, позорная торговая казнь стала повсеместным явлением. Этого рода казнь была неизвестна в Руси. Она появилась в конце XIV века и стала входить в обычай при отце Ивана Васильевича. Теперь от нее не избавлялись ни мирские, недуховные, навлекшие на себя гнев государя. Пытки сопровождали допросы. Иван Васильевич сознавал нужду в иноземцах, и появилось их уже несколько в Москве, но властитель не ценил их безопасность, когда что-нибудь было не по его нраву. Был у него врач-немец по имени Антон. Когда совершалась свадьба Иванова сына, этот врач — татарского князька Каракуча, находившегося при царевиче Данииаре, служившем в Москве. Вылечить его не удалось. Великий князь выдал этого немца сыну умершего князька. Когда последний, помучивший врача, хотел отпустить его, взявши с него окуп, Иван Васильевич настаивал, чтобы татары убили Антона. И татары повели Антона под мост на Москву-реку, и там на льду зарезали ножом, как овцу, по выражению летописца. Это событие навело такой страх на Аристотеля, что он стал проситься на родину. Московский властитель считал своим рабом всякого, кто находился у него в руках. Он приказал ограбить все имущество архитектора и засадил в заключение. Итальянец был выпущен, чтобы продолжать службу на земле, на которую он имел легкомыслие заехать. Чем дальше, тем смелее прежнего Иван Васильевич занялся расширением государства и укреплением единовластия. Разделался он с верейским князем по следующему поводу. По рождении внука Иван Васильевич хотел подарить невестке жемчужное украшение, принадлежавшее некогда его первой жене. Он узнал, что София, которая не щадила казны на подарки родным, подарила это украшение своей племяннице, вышедшей за Василия Михайловича Верейского. Иван Васильевич приказал отнять у Василия все приданое его жены и хотел взять под стражу его самого. Василий убежал в Литву вместе с женой. Отец Василия вымолил себе пощаду тем, что отрекся от сына. Обязался не сноситься с ним и выдавать князю посланца, которого вздумает сын его прислать. Наконец написал завещание, по которому отказывал князю свои владения Ярославец, Верею и Белоозеро. Смерть не замедлила постигнуть этого князя. Говорили, что Иван Васильевич ускорил ее. Упрочив за собою владение верейского князя, в 1484 году великий князь обратился еще раз к Новгороду. Нашлись новгородцы, которые подали ему донос на богатых людей, будто они хотят обратиться к Казимиру. Московскому властелину хотелось приобрести имущество обвиненных, предлог был благовиден. По доносу привезли из Новгорода человек 30 и отписали на государя их дома и имущество. Привезенных посадили во дворе одного из приближенных Ивана Васильевича. Подьячий Гречневик по приказанию государя принялся мучить их, чтобы вынудить сознание в том, в чем их оговорили. Новгородцы под пытками наговорили друг на друга. Князь приказал их перевешать. Когда их повели к виселице, они стали просить друг у друга прощения и сознавались, что напрасно наклепали одни на других, не в силах вытерпеть мук пытки. Услышав, Иван Васильевич не велел их вешать. Он поступил так, как часто поступали самовластители, отменяя смертную казнь и заменяя ее пожизненным заключением, а чернь прославляла милосердие владык. Иван Васильевич приказал засадить новгородцев в тюрьму в оковах, и они вместо коротких страданий на виселице должны были многие годы томиться в тюрьме.